Глава 29. Подписывать это не стану. Бросаю листы на стол перед собой. Тут и десятой части нет. Когда после окончания проверки доведут остальное, что вы делать будете? Там НДСа только на миллиард, не считая того, сколько на валютку вывели. Но сейчас не о том. Смотрю на начальника выездного, который потупил глаза, делая вид, что не понимает, к чему я веду. «Это не твоя забота», — рявкает Стас. «Твое дело — акт составить и вручить», — говорит жестко. Даже сотрудники управления на его фоне теряются. «Я что-то непонятно говорю?» «Немного медлю, чтобы дошло наконец-то. Я это делать не буду!» «Ия Игоревна», — мягко обращается взрослый мужчина, имя которого я не знаю или забыла. «Мне не ясно, что именно вас не устраивает. Сумма по акцептам поддержана, и даже то, что вы изначально заявляли при первом согласовании, тоже приятный, так сказать, бонус». «Приятный?» «Надо успокоиться. По этому бонусу я как раз-таки все изложила в информации. Там нужно их подрядчика привлекать к ответственности». «Это мы оставим на ваше усмотрение. Подрядчику попробуйте еще вменить. Адепы согласны». «Мы теперь доначисляем только по предварительному согласованию с налогоплательщиком? А то я не знаю ответ». «Вы передергиваете». «И я. Мы все несем ответственность. Не одна ты переживаешь». «Держится наше руководство, как всегда, с превеликим достоинством. Решение подписывать нам». «Тебе, герцогиня, тебе». «Решение вам, но акт мне». «Это не возмещение уголовной ответственности, как за неправомерный возврат. Нет. Максимум что, в суде проиграть?» Указываю на свой 300-страничный акт. «Там содержится то, что не позволит этого сделать. За ФНС я тоже спокойна, они поддержали. А вот если я в акт включу не всю сумму, кто по итогу будет виноват? Когда сверху прилетит, останусь крайней одна я. Акт-то мной подписан. Первый проект согласован, второе согласование не регламентировано. Никто не вспомнит, что инициатива по уменьшению была не моя». «Ты забываешься!» Снова повышает голос Стас. «Подписала и отдала. Остальное не твоего ума дело». Рядом с ним на соседнем столе лежит пачка бумаги и органайзер. «Подайте, пожалуйста». Глазами указываю на стопку. Стас молча подает, не понимает, чего я сделать желаю. Ручка у меня есть. Если верить наручным часам, написание заявления отнимает у меня меньше пары минут. Все вокруг молчат. Даже Юрьев притих. Ну и ладно, лучше так, чем как у коллеги после акта решения со служебной проверкой и одним и тем же итогом. Только море нервов испорчено. Подписала. Встаю и подхожу к Стасу. Отдала. Протягиваю. Он не понимает, что происходит, поэтому забирает из рук лист с заявлением, а я направляюсь к выходу. Села быстро на место. Интонации строгие. Не оборачиваюсь. Качаю головой отрицательно. Надо выйти побыстрее, вдруг расплачусь. Все, фитиль выгорел.